Зачем вечной душе временное тело? Душа блаженна и счастлива по своей природе. Почему же она все время ищет еще какого-то счастья? Весной мускусный олень источает удивительный запах, который исходит из его пупка. Когда олень чувствует его, то сходит с ума от этого аромата. Он бегает по всему лесу и ищет источник блаженства. Он не понимает, что сам источает его, но, увидев олениху, думает, что это она так дивно пахнет. Человек тоже проводит все свое время в поисках счастья. И хотя идея этого счастья исходит непосредственно из его души, он думает, что счастье где-то в другом месте, и ищет себе подобное тело противоположного пола. Человеческая форма жизни подобна зарытому кладу, в котором хранится несметное количество богатств и возможностей. Хозяин так надежно спрятал его, что уже и сам запамятовал, где именно лежат его ценности. Душа забыла о самой себе, о своей божественной природе, и поэтому с незапамятных времен она перевоплощается из одного тела в другое в поисках счастья. Она меняет тела, но на самом деле материальное тело нужно душе так же, как лошади нужна телега. Лошадь тянет телегу. Лошадь пошла наверх, и телега поехала за ней. Лошадь идет вниз, и телега следом. Лошадь выпрягли, телега встала на месте, и со временем она постепенно разваливается. И зачем лошади была нужна телега? Тело всегда мертво. Тело состоит из мертвых химических веществ. И как бы человек ни комбинировал материальные элементы, они не способны ожить. Это значит, что химические вещества не являются источником жизни, а наоборот, живое существо производит различные вещества. Например, любое фруктовое дерево, как известно, имеет в своих плодах огромное количество витаминов. При этом никто не поливает деревья витаминами. Деревья самостоятельно производят их из земли и воды. Однако, если просто смешать землю и воду, то получится обычная грязевая масса, а вовсе не витаминизированный коктейль. Дерево же, пропуская сквозь себя воду с растворенными в ней веществами, взятыми из земли, с помощью воздуха и солнечного света, дарит нам фрукты, наполненные полезными веществами. Ученые называют это явление фотосинтезом. Но как бы они его ни называли, они не в состоянии воспроизвести природный процесс в своих лабораториях. Только деревья обладают таким знанием каждый год, радуя нас своими плодами. В этой связи нужно вспомнить и другие примеры. Так корова ест траву и дает молоко. А овощи, выращенные с любовью, отличаются от других и внешним видом, и составом минеральных солей, и наличием большего количества витаминов. Ни один ученый не может создать эти продукты сам, даже используя самую современную технику. Мертвые машины ни при каких условиях не повторят то, что делают живые существа. Все живые существа в природе взаимосвязаны и взаимополезны. Даже отходы одних являются пищей для других, потому что эта естественная и разумная природа является результатом любви самого Создателя. Но кому полезны отходы промышленного производства? Итак, живое существо имеет способность преобразовывать материю и создавать новые материальные элементы, но сама материя не способна создать живое существо. До сих пор в лабораториях ученых не было создано ни одной травинки. Именно потому, что только живое существо, или говоря другими словами, душа, имеет способность преобразовывать материю. – Мое тело – это моя личная энергия, созданная мной из пищи. Однако никто еще не создал человека из пищи без участия самого живого существа. Отсюда можно сделать вывод, что тела живых существ создаются не только внешними силами природы, но и с помощью внутренней энергии живых существ. Но откуда же происходит энергия жизни? Где ее источник? Живые существа, ввергнутые в иллюзию качествами материальной природы, не понимают, что за этим мирозданием стоит верховная личность Бога. Бхагавад-гита, комментарии.